Глава 56. Ангелина. Тяжелее всего, когда у тебя забирают надежду. Сегодня двое мужчин сделали это со мной. Забрали надежду. И теперь все мои чувства будто разом отключились. Пока машина набирает скорость, я смотрю в окно. Перед глазами проплывают шикарные дворцы богатейших людей столицы. Мне не интересно убранство их величественных садов. Все это вызывает внутри лишь тошноту. Я ненавижу деньги, ненавижу власть, которую они дают людям. Все это безвозвратно развращает душу. Человека, наделенного богатством, уже не спасти. Ведь его сердце принадлежит лишь золоту и бесконечной гонке в приумножении своего дохода. Я не знаю, какими были Эд и Макс до того, как их души тронула тля меркантильности. Наверное, они были другими. Но сейчас, когда я наконец-то разглядела их, то поняла, что эти мужчины вовсе не те, кем я их считала. Не те, кого я полюбила. Я обманывалась, думая, что что-то значит для них. Все это время боссы явно давали мне понять, что их интересует лишь бизнес и борьба за власть. А я закрывала глаза на очевидное. Они не умеют любить. Не знаю, разучились ли они или никогда не умели, но факт остается фактом. Я для них значу не больше, чем картонный стаканчик в Макдональдсе. Использовав, они выбросят меня и моего малыша за ненадобностью. От этого внезапного прозрения в душе становится сухо и пусто. Мое сердце будто выжженная земля, на которой больше ничего не растет. Они вырвали с корнем некогда живые побеги моей привязанности. И теперь мне кажется, будто я навсегда останусь вот такой. Ненужной, использованной, несчастной. Механически глажу свой живот. Пока еще не мыслю о своем ребенке, как об отдельной личности. Мой малыш — это часть меня самой, лучшая моя часть. И я сделаю все, чтобы никому не позволить растоптать это беззащитное существо так же, как растоптали меня. Машина выруливает на какое-то шоссе, и я откидываюсь на спинку сиденья, прикрыв глаза. «Куда едем-то?» — басит Виталий с водительского места. Я называю населенный пункт, откуда несколько дней назад меня увезли боссы. Солнце стоит еще высоко в небе. И вскоре в машине становится достаточно душно. «Можно включить кондиционер?» Тихо прошу я. Виталий молча кивает и нажимает какую-то кнопку. На меня дует прохладой. Но, к сожалению, ощущение того, что мне нечем дышать, никуда не уходит. Я тянусь к шнуровке платья и слегка ослабляю корсет. Хочется поскорее раздеться. Сбросить с себя этот дорогущий и теперь совершенно ненужный наряд. Хочется сжечь его. Я бы, наверное, так и поступила, если бы не мысль о том, что мне нужны деньги. Не хочу просить у них. Я их вообще больше даже видеть не хочу. Не то, что разговаривать. Мы едем уже больше часа. Скоро покинем пригород и выйдем на нужную трассу. Впереди виднеется заправка. И Виталий притормаживает. «Заправиться надо», — поясняет он. А сам при этом берет в руки смартфон. Машина останавливается в 100 метрах от заправки. «Почему мы остановились?» — спрашиваю я, ощущая странное беспокойство. «Сейчас поедем», — неопределенно отвечает Виталий, глядя в боковое зеркало. «Мы ждем еще 5 минут, но машина не трогает с места». «Черт, да в чем же дело?» «Я начинаю волноваться о том, что, возможно, боссы пустились за мной следом и хотят вернуть меня обратно насильно». «Я...» — говорю я, а голос дрожит. «Я, наверное, сама». Не представляю, куда мне идти в таком платье и без денег. Но все равно дергаю ручку двери. Дверь оказывается заблокирована. Боже. «Откройте дверь!» Чуть ли не кричу я. Внезапно дверь с противоположной стороны открывается, и в салон садится человек. Сердце замирает, когда он поворачивается ко мне лицом. «Добрый день, Дарина!» Вкрадчиво говорит пожилой мужчина. Мои губы белеют от ужаса, а конечности становятся деревянными. Под тяжелым взглядом Сосновского я, объятая паникой, вжимаюсь в угол между дверью и сиденьем. «Прошлое наше знакомство оказалось слишком поспешным», — говорит он, а губы его при этом растягиваются в неприятной усмешке. «Думаю, нам нужно это исправить. Трогай!» — спокойно командует он Виталию, и машина стартует с места.